История села Горюхино. История села Горюхино писалась Пушкиным осенью 1830 года в Болдине после окончания повестей Белкина. В рукописи истории имеются две даты – 31 октября и 1 ноября. По замыслу Пушкина, отраженному в плане истории села Горюхино, новое его произведение – должно было дать сатирическое изображение русской крепостной деревни. По-видимому, невозможность публикации такой сатиры вынудила Пушкина прекратить над ней работу. Опубликованная история села Горюхино была после смерти Пушкина в журнале «Современник» 1837 года, том 7, под произвольным названием «Летопись села Горохино», с многочисленными искажениями. Исправно впервые напечатано лишь в 1924 году. Сочинение Пушкина под редакцией Томашевского. История села Горюхино. Если Бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать историю села Горюхино. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности. Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года, апреля 1 числа, и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Всему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на 10-м году от роду я знал уже почти все то, что поныне осталось у меня в памяти от природы слабой, и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать. Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме азбуки, купленной для меня, календарей и новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть. И, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству. Никто не знал его лично. На все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его, как некоего древнего полубога. Иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным, и предание о нем пустой мифою, ожидавшую изыскания нового Нибура. Однако же он все преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и, наконец, решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами. В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера, где пробыл я не более 3 месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля. Я возвратился в деревню. По изгнании 12 языков хотели меня снова вести в Москву, посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище, или в противном случае отдать меня в другое училище. Но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом, достиг я 16-летнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании, играя в лапту с моими потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе. В сие время определился я юнкером в Энский пехотный полк, в коем и находился до прошлого 1812 года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей, в то время как у меня в кармане всего оставалось рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину. Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание. День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочную дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему наводку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мной не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку. Но мне казалось, что он по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, все-таки затягивал гужи. Наконец завидел Горюхинскую рощу и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось. Я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 8 лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты, и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица, и дружески со всеми ими целуясь. Мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии, «Как ты постарела!» И мне отвечали с чувством, «Как вы-то, батюшка, подурнели!» Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин, ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки. Я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился. Около 3 недель прошло для меня в хлопотах всякого рода. Я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной. я успокоился. Но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенные мною в ключнице и домоуправительнице, состояли счетом из 15 домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим новейшим письмовником, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякую рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть. Я прочел его еще раз и больше уже не открывал. Всей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить. Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги, и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено до 16 лет, играя с дворовыми мальчишками, а потом, переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провожая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных бильярдах и маршируя в грязи. К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, что недосягаемо нам, непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смею ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности. В 1820 году, еще юнкером, случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю, и, несмотря на то, что у меня там не было ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело. Каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею 4-го яруса, всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в госпожу, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Утром, возвращаясь из главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я, углубленный в критическую статью благонамеренного. Некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок гамбургской газеты. Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною. Я все читал, не обращая на него внимания. Он между тем позавтракал, сердито побронил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был?» — сказал один другому. «Это Б. Сочинитель». «Сочинитель!» — воскликнул я невольно. И, оставив журнал недочитанным и чашку недопитую, побежал расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту, только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают, оглядываюсь. Гвардейский офицер заметил мне, что де мне следовало б не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее. На беду мою поминутно встречались мне офицеры. Я поминутно останавливался, а сочинитель все уходил от меня вперед. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостную, отроду эполеты не казались мне столь завидными. Наконец, у самого Анечкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить», — сказал я, приставя ко лбу руку, — «вы, господин Б., коего прекрасные статьи имел я счастье читать в соревнователе просвещения?» «Никак нет-с», — отвечал он мне, — «я не сочинитель, а стряпчий, но господин Б. мне очень знаком. Четверть часа тому я встретил его у полицейского мосту». Таким образом, уважение мое к русской литературе стоило мне 30 копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста, а все даром. Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии, ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял, были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика и принялся за работу. К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «На Пресненские пруды» и тому подобное. Несмотря на то, поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию «Рюрик». Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу, но и баллада как-то мне не давалась. Наконец, вдохновение озарило меня. Я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика. Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уж не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел не зайти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и тому подобному, я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастью, мысли не приходили мне в голову, и в целые 2 дня надумал я только следующее замечание. Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию. Мысли, конечно, справедливые, но уже не новые. Оставя мысли, принялся я за повести, но не умея с непривычки расположить вымышленные происшествия, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостью рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности. Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожило мое воображение. Быть судьею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшей степенью, доступную для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностью, где бы не предупредили меня много ученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ли писать историю всемирную, но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? Что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? И мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я думал об истории меньшего объема, например, об истории губернского нашего города. То и тут столько препятствий для меня неодолимых. Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и прочее. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи красноречию. Н. был переименован в город в 1700 году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся лет 10 тому назад и истребивший базар и присутственные места. Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя в то самое время, как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «Книги, книги!» «Книги!» — повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете. Это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но все я был рад нечаянной находке. Все ж это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиную серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, то есть ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Бросая взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счеты, но также и известия краткие, исторические, касательно села Горюхино. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок. И вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх всего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлечь из них повествование, стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников истории села Горюхино, и вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые 6 месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду и с помощью Божию совершил оный сего ноября 3-го дня 1827 года. Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, окончив свой трудный подвиг, кладу перо и с грустью иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить.